Ими не должны быть люди, делающие добро или избегающие зла, лишь из повиновения или ожидания награды, желающие попасть на небо или избежать ада. Напротив, члены ордена в жизни и в смерти действуют согласно своим глубочайшим убеждениям. И это потому, что они слышат в своих сердцах послание ордена, воспринимая их как свои собственные глубочайшие убеждения. Я читала эти строки со все возрастающим волнением. Я вспомнила свое отречение от чувственности, желание помочь душевно больным и всем страдальцам в мире. Вспомнила и предупреждение, даваемое мне голосом, и свое отчаяние, что столько лет покинуто им. Подсчитав годы, я увидела, что прошло как раз 7 лет. А сегодня это странное совпадение с книгой. Совпадение? Нет, это было послание. Я была потрясена до глубины души. Все было так. Я испытывала невыразимое счастье и благодарность, чувствовала милость Божью, глубокое смирение и благоговение. В этом состоянии я пребывала с тех пор всегда. 21. Появился свет. Знаменательно, что с этого времени все больше и больше людей приходило ко мне за советом и помощью, желая найти свой путь к счастью. Но я сама была еще в темноте, не зная тайн жизни и смерти. Как же я могла помочь им? Я сама была ищущей и искала во всех направлениях, которые подсказывал мне внутренний голос. Я нашла книгу с описанием тайных упражнений раджа-йоги, которая есть путь к самому себе, к своей сущности. Но я хотела практики, а духовная йога требует строжайшего аскетизма. Я поговорила с мужем, и он дал свое согласие на мои аскетические упражнения, поняв, насколько важно для меня найти ответ на 3 великих вопроса. Откуда, куда, почему? Отец купил поместье в горах, и я уехала туда совершенно одна. Муж приезжал лишь на уикенд, а сын только на каникулы. С веранды дома открывался прекрасный вид на долину внизу, по которой протекала медленная, величественная река. Другая сторона дома выходила в лес, где можно было бродить часами. Утром мне приносили молоко. Я спускалась в погреб за дневными припасами и разжигала печь. Потом я начинала свои йоговские упражнения. Лесная тишина и покой очень подходили для них. Но даже и без йоги это место возвышало людей духовно. Они становились чувствительны к более высоким вибрациям, развивались скрытые органы психического восприятия и чувства. Я выполняла здесь без напряжения труднейшие упражнения в концентрации и медитации. Я привезла с собой собрание рисунков розенкрейцеров 16-17 веков и, кончив упражнение в концентрации, длившееся несколько часов, медитировала на этих удивительных символических представлениях о глубочайшей истине, постепенно раскрывая секрет этой книги своим духовным зрением. Еще я изучала здесь восточную философию, прежде всего Веды и Упанишады. Все это помогло мне проникнуть в самые глубокие области моей психики. И я часто видела места и людей, которых никогда не знала в этой жизни. Их одежда, имена и язык были совершенно другими, чем сейчас вокруг меня. Медитируя, я ощущала внутри себя зеленовато-серый цвет, как бы исходящий из невидимых глаз великого духовного существа, высшей сущности. И однажды этот свет полностью разогнал тьму. Я увидела глаза, смотрящие на меня, темно-синие, темно-голубые, полные силы и любви. И под действием этого сияющего взгляда остатки тумана в моем сознании рассеялись, и передо мной возникла величественная фигура с темно-синими глазами бесконечной глубины. Его фигура, его лицо, его глаза. Он. 22. Прошлое становится настоящим. Он стоял и спокойно смотрел на меня. Его глаза улыбались мне. Он был счастлив, что я, наконец, вполне проснулась и вновь вижу его. Он же всегда...